товарищ подполковник, экипаж к выполнению поставленной задачи готов». Далее шел уставной монолог, вытекающий из неслышимого диалога. «Артем!» – заорал Генка, и как угорелый, бросился к автомобильной будке. Борис среагировал мгновенно, заглушил двигатель и, выскочив, бросился вслед за товарищем. И вскоре он вдвоем созерцали своих командиров, мечущихся в бреду. На их крики и зовы те не реагировали. «Нужно поспешить», — сказала санинструктор Вера, — «а то не довезем. Теперь мы вас, по-любому, дотащим. Занимайте места, согласно купленным билетам», — бросил Борис и направился к танку. Верочка быстро заняла свои места, водила закрыл дверцу будки, прыгнул на свое сиденье, и вскоре машину уже тянули в полевой госпиталь. И Боря, и Генка просто-таки ликовали, встреча с Артемом неожиданно ускорилась. Он жив, тяжелой операции не требует, можно и пробираться к оставленной ласточке. Преодолевая очередные трудности, добрались до медсанбата, где в больших палатках проводили операции и перевязки. Помогая перенести раненых, Генка с Борисом перезнакомились с половиной медсестер и персоналом, но когда попытались забрать лейтенанта и Артема, оказалось, что это непросто. Военврач отказал в выдаче, заявив, что контуженным танкистам нужен уход, покой и сон. Пришлось идти на хитрость и разрабатывать план похищения. Полдня Борис с Геннадием обрабатывали медсестер, в итоге выбрав наиболее кокетничающих с ними и пылких на ласку, Марию и Настю, уделяли внимание только им. К вечеру интрижка закрутилась, а персонал привык к снующим туда-сюда новым, временным помощникам. Умело задурив девушкам головы, приятели распланировали каждый шаг и каждую минуту. Артем с Олегом к ночи пришли в себя, но были слабы и неконтактны. Их явно пришлось бы выносить или выводить. Вот парни и готовились. Проведя в объятиях Насти около 5 часов, Борис выбрался из импровизированной постели, оделся и пробрался ко второй парочке. «Подъем, труба зовет», — нарисовался он у стога сена. Генка угукнул, сел и принялся одеваться. «Отвлеки дежурную медсестру», — повернулся он к Маше, — «мы попрощаться хотим, сегодня в наступление. Заря уже скоро», — поддакнул Борис, — «а нам еще ехать и ехать». Обнялись, попрощались, потом все вместе прошли в палатку, и пока девушки отвлекали подругу, приятели быстро проскользнули внутрь и двинулись между рядов коек. Борис отыскал Артема, а Генка Олега. «Тема это я, Борис», — слегка потормошил друга и командира. «Мехвед, давай попробуй подняться, нужно выбираться, только тихо. Обопрешься на меня, можешь даже запрыгнуть на спину, главное, держись крепко». Почти то же самое шептал Гена, осторожно тормоша лейтенанта. «Товарищ лейтенант, проснитесь, нам ехать нужно. Только тихо поднимайтесь и обопритесь на меня. Олег, давай поторопись, изо всех сил, потом в танке отдохнешь». Поднять подняли, но дальше пришлось постараться, чтобы выволочь командиров наружу. Танк был подготовлен заранее, развернут как надо, люки открыты, нужно только втянуть. Но именно это было труднее всего. И если бы Олег и Артем не приложили хотя бы минимум усилий, кто знает, сколько бы времени заняло их втягивание. А так, забравшись в танк, полноценный экипаж, что называется, стартанул с места и пустился в ночной рейд. Им предстояло разыскивать и догонять свой батальон. Правда, ни Олег, ни Артем еще не могли отдавать четких приказов и руководить продвижением, но, тем не менее, танк с экипажем следовал к расположению своей бригады. «Вы как?» – поинтересовался Борис у своих командиров, остановив машину, — соображать можете? «Никак. В количего-нибудь, из того, что имеется. В ушах звенит, в висках барабанная дробь. Но главное — Олега в чувство привести и на ноги поставить. Инъекция обоим, и путь продолжился». Ехали наобум, никто не знал места дислокации бригады в данный момент, но сама первая танковая армия размещалась именно в этих краях. Передний край приближался, а вместе с его приближением и небо заполнялось самолетами разного назначения. На авиацию возлагались задачи: прикрыть войска ударных группировок фронтов, в ходе подготовки и ведения операций подавить узлы сопротивления на переднем крае, а также, в ближайшей глубине, нарушить систему управления войсками противника на период авиационной подготовки. Так, после мощной авиационной и артиллерийской подготовки, продолжавшейся около 3 часов, войска Западного и Брянского фронтов перешли в наступление. В то же время и войска Воронежского фронта начали наносить контрудар. Основные события развернулись в районе железнодорожной станции Прохоровка, где началось самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны. С обеих сторон в сражении одновременно участвовало до 1-2 тысяч танков и самоходных орудий. Точно этого никто не помнил, но то, что они туда не попали, несказанно радовало, а вот то, что и на другие направления не успевали, огорчало, могли обвинить. «Опоздали мы, блин», – ворчал Генка на коротких, сверочных остановках, «за такой п оголовки не погладит. Мы задание выполнили, выполнили. Танк починили, починили. В обороне помогали, помогали. За что наказывать?» – возмутился Борис. «Нужно оправдание придумать, и так, чтобы одинаковые», – отозвался Борис, «постарайся привести лейтенанта и Артема в чувство». От тряски у тех ухудшилось состояние, и они почти слегли, невзирая на неудобства. Через время оба контуженные приятели, держась за головы, силились что-то предложить. Тем более, что они вышли в расположение соседней с их бригады, и встреча с командованием и особым отделом была не за горами. 12-е, шептал Артем, морща лоб. Начало перелома, в наступлении противника явно назрел кризис. Поэтому председатель Ставки Верховного, как его, маршал Василевский и командующий Воронежским фронтом, генерал Ватутин решили с утра нанести контрудар. Из района Прохоровки силами 5-й гвардейской армии и 5-й гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова, а также силами 6-й гвардейской и нашей 1-й армии в общем направлении на Яковлево. С воздуха контрудар должны обеспечивать основные силы 2-й и 17-й воздушных армий. Это все, что помню. Откуда помнишь? Насел на него Олег, еще же ничего не произошло. Контузия, наверное. Шарики за ролики заехали, вот и мерещится. Ну, тогда думаем, где мы были. Их тормознули в нескольких местах, но надолго не задержали, и вскоре, уже зная, куда направляться, парни наконец выехали к своему батальону, выстраиваемому в колонну. Долгим и тяжелым вышло возвращение экипажа лейтенанта Сушкина в бригаду. Казалось, можно сходу занимать свое место, потрепали батальон сильно, и каждая машина была на счету, но прежде лейтенанту следовало доложить о своих боевых действиях, о состоянии танка, его экипажа, вооружения и боеприпасов. Машина хранила следы боев и ремонта, но о 4-дневном отсутствии требовалось доложить подробно. И так, чтобы особисты особо не заинтересовались. Тем более, что все это время, почти в течение недели, танкисты-гвардейцы совместно с другими советскими частями сдерживали натиск крупной танковой группировки противника. За 5 дней обороны бойцы 1-й гвардейской танковой бригады уничтожили почти 100 танков, из них 30 «Тигров» и подбили 24 танка, из них 5 Т-6. Одновременно с этим, танкисты уничтожили 28 орудий, 8 самолетов и 1500 солдат и офицеров противника. Вот попробуй и объясни свое отсутствие, и подтверди фактами. Про секретную базу следует рассказать. Она не так и далеко от фронта, пусть разбомбят. Настаивал лейтенант, всю доложу. Нельзя. Выразит недоверие. Сам не рад будешь. Летуны доложат об увиденном, и их командование разберется. Ладно, раз так, утаим. Все это время, в соответствии с приказом командующего фронтом, их 1-я танковая армия со второй половины дня 11 июля и в ночь на 12 июля произвела перегруппировку. И с утра, в соединениях 1-й ТА, которые планировалось использовать для нанесения контрудара, насчитывалось около 220 танков в строю. Части 309-й соединенной дивизии и 63-й ГВС дивизии, находящиеся в первой линии, имели задачу начать наступление в южном направлении и, во взаимодействии с 49-й и 1-й гвардейской танковой бригадами, овладеть Новоселовкой. С большим трудом разыскав батальоны, своей 1 ТБР, экипаж Олега Сушкина вышел на расположение своего батальона. Не успели толком расположить танк, вылезти и что-то разузнать, как появился адъютант комбата и приказал Олегу следовать за собой. Зачем? Ведь давно пора выдвигаться и идти на прорыв. Что-то не так. От одного словосочетания военный трибунал Олега бросало в дрожь, и шли мурашки по коже. Про плен никто не знал, но Адъютант с пошатывающимся Сушкиным ушли, а танкисты сразу нырнули в тень под редкие деревья, кляня жару, войну и отсутствие реки поблизости. Тема ну ты как? Пора принимать решение и действовать. Сходу начал Генка, что скажешь? Скажу, что я полностью с тобой согласен, но я пока не в форме. Да и Олега бросать на растерзание как-то не годится. Раз его не увели, значит все не так плохо, ответил Артем. Но куда его, интересно? Проговорил Борис, может, спасать придется, кто знает, но нам по-любому пора валить, заметил Генка и повернулся к Артему, все края уже, сам же говорил до 15-го. Как думаете, легенда прокатит? Вместо ответа спросил Тема. Должна, ее проверить можно, ответил Борис. Правда, только частично, но это нам на руку. Да не будут сейчас его долго мурыжить, все уже выдвигаются. А потом, тоже будет не до этого, заметил их наводчик. Посмотрим, принимая какое-то решение, проговорил Артем, если что, пойдем на рывок. Попробуем прорваться к лесополосе, в которой спрятана ласточка. А там, танком и ее мощью, попробуем вытащить машину. Думаю, заслуги мы уже накопили, чтобы попытаться пробиться в свое время. Нужно заправиться, напомнил Борис. Рискнем симпровизировать, другие бригады рядом. А пока ждем Олега, может и обойдется. А я пока присяду. Голова кружилась, в коленях чувствовалась дрожь, вдобавок поташнивала, но Тема старался держаться, больше разлучаться было нельзя. Да и к тому же, сейчас решалось, какой будет их дальнейшая участь. А пока, троица ждала, и надеялась, что все обойдется. Так оно и вышло. Помогло личное знакомство с комбригом, заступничество комбата, наличие плохого состояния и неплохо продуманная история с чередой событий. Так что, Олега не арестовали, и вернулся лейтенант в прежнем звании, должности и с сухпайком в коробке. Ну что, как там? Кинулась к нему все трое. Вроде поверили. Так что обошлось, хотели в госпиталь отправить, но я заверил, что почти здоров, это остаточные признаки, и готов воевать, а сейчас, каждый танк с экипажем на счету. В итоге, получил приказ, дозаправиться и пополнить боезапас, затем пристроиться в хвост колонны. Отлично, а каковы цели, задача, уточнил Артем. Сегодня началась Болховская наступательная операция войск левого крыла Западного фронта на Хатынецком и Болховском направлениях, а войск Брянского фронта на Болховском и Орловском направлениях. Замысел ставки в том, чтобы мощными ударами войск смежных крыльев Воронежского и Степного фронтов рассечь противостоявшую группировку противника на две части, а в последующем глубоко охватить ее в районе Харькова и во взаимодействии с 57-й Юго-Западного фронта уничтожить. Секретные сведения. Может, ДЗА проверяют тебя. С чего бы сегодня? Это делается заранее. В общем, цель нашей танковой армии – Богодулов. Для авиационного обеспечения выделено по одной штурмовой и истребительной авиационной дивизии. Наша бригада тоже задействована, как ты и сказал, в общем направлении на Яковлево. Все остальное по ходу. Нам туда и надо, тихо протянул Артем. Наконец-то началось, так же тихо пробормотал Генка. Хоть бы не перебросили. Что-что, уточнил Олег. Ты о чем? Да ничего, жду давно. Все мы ждем. Двинулись в резерв на заправку топливом и ГСМ, пополнили боеукладку, а вот поесть не успели, пришел приказ от комбата догонять бригаду, ее части уже выступили. Снова дорога, снова походный порядок, снова неизвестность. И снова не прямо к ласточке. Артем уже начал нервничать серьезно, они отсутствовали уже долго, и танк могли обнаружить. Нужно было его зарыть, думал он, прикопать хотя бы. До работы было бы больше, и потом мороки, но зато было бы спокойнее. Танковое сражение, сегодня, значит не позднее 15-го, туда нужно попасть. Тема посмотрел на небо, день обещал быть жарким, уже нещадно палило солнце и нагревало броню. Вся живая растительность выгорала. Густая серая пыль поднималась вверх даже при движении одиночного солдата. Танки же на марше взвинчивали целые столбы пыли, которая проникала во все щели, забивала легкие, оседала на лицах, смываемая каплями пота, застывала грязевыми подтеками на шее. «Попотеем мы сегодня», – пробормотал он, – «добро пожаловать в пекло». Все обвели взглядами окружающее пространство, вокруг необъятные просторы заброшенных полей, садов, разрушенных деревень. Это позволяло двигаться без помех. Наступление разворачивалось. Шли на прорыв танки, по небу летели самолеты, двигалась пехота, а смерть начинала жатву. Колонна двинулась, лейтенант скомандовал: «Малый вперед, держать связь». В то же утро советские части, насчитывавшие 826 танков, начали наступление на поселок. Удар оказался неожиданным для немецкого командования, но оно успело дать отпор артиллерии. Тем не менее, советскому 18-му танковому корпусу удалось прорваться к ближайшему совхозу и захватить его, в то время как другие части оттеснили противника за поселок Васильевский. Вскоре наступление захлебнулось, ни советская, ни немецкая сторона не могла продвинуться вперед. Примерно в 9 часов утра юго-западнее Прохоровки, между рекой Псел и железной дорогой, развернулась масштабная танковая битва, в ходе которой приняло участие порядка 518 машин. Несмотря на численное преимущество, маневренные советские танки не взяли верх над немецкими машинами. Бросок в несколько километров, линия фронта, разворачивание в боевую линию по ротам и взводам. При подходе к Новоселовке рота наскочила на огневые позиции противотанковой батареи, и немцы открыли по танкам прицельный огонь с короткой дистанции. От неожиданности 34-ки остановились. Ротный первым опомнился от этого минутного замешательства. Сейчас главное было не спасовать, преодолеть психологический барьер и заставить подчиненных возобновить атаку. Это значило вырваться вперед, принять весь огонь на себя и увлечь за собой роту. Новый комроты мешкал недолго, он крикнул: «Стая, вперед! Построение углом!» Его 34-ка первой рванула на батарею, танки роты последовали за ним. Олег тоже отдал команду: «Полный вперед!» и припал к прицелу. Борис весь как-то сжался, до упора вжал педали и бросил машину в сторону, наращивая скорость. Атмосфера в танке была удушающей, все почти задыхались, а пот ручьями стекал по лицам. Но не только от жары, все каждую секунду ожидали, что будут убиты. Артем оставил рацию, взялся за пулемет и с криком «А!» застрочил из него. Генка, привыкший заряжать и стрелять сам, успевал менять снаряды, как факир, желая только чтобы пушка не перегрелась и в них не попали. Олег не успевал нацеливать пушку, они двигались стремительно, и пора было выбрать, какое орудие сминать. Разозленным роем 34-ки ворвались на позиции в батарее и словно утюги принялись утюжить ее. Артем перестал палить и орать, Борис чуть заметно расслабился. Олег рукавом вытер пот и принялся оценивать обстановку, стараясь унять головокружение и пляску кругов перед глазами. «Фух, манал я такое подавление», — вырвалось у Бориса русская рулетка, блин. «Я каждый миг ждал попадания», — признался Артем. «Ты молодец, передок, хорош, базарить повнимательнее». Это Генка отходил от неимоверного нервного напряжения. «Влево принять», — тем временем командовал Олег. В наушниках снова голос радиста машины ротного: «Стая, атакуем дальше. Все ясно, клин нужно вбить глубже. Вперед, орлы. Первый эшелон всегда на линии огня, тут не до пряток и выжиданий». Не теряя боевой порядок, продвинулись дальше, но поселок оказался чист, только зенитные орудия без расчетов в некоторых местах. «Странно, похоже на западню», — заорал в переговорной Артем. «Пусть», — ответил Олег, — «мы же на чеку. Танки являются основным средством прорыва, так сказать, сборным ударным кулаком. За ними впервые должны следовать самоходки, которые должны были наступать за танками и поддерживать их действия огнем своих орудий, а также помогать стрелковым частям». Контрнаступлению предшествовала большая подготовительная работа. Во всех фронтах были хорошо оборудованы исходные районы для наступления, осуществлена перегруппировка войск, созданы большие запасы материально-технических средств. За сутки до наступления во фронтах была проведена разведка боем передовыми батальонами, которая позволила уточнить истинное начертание переднего края обороны противника, а на отдельных участках захватить переднюю траншею. «Впереди чисто», — доложились все, кто видел конец поселка. «Понял. Перейди на малый и огородами. Резко не высовывайся. Коготь 8,9, сбавить ход». Артем взялся передавать, Борис повел танк так, чтобы его за домами и сараями не сразу было видно. Генка без команды зарядил пушку. Предчувствие не подвело. За поселком, напротив выездов с улиц, применив элемент неожиданности, роту в засаде, ждали немецкие танки. Причем разноплановые, от тигров до самоходок штук вкопанные и подготовленные к обороне. Здесь имелся небольшой вал, его и разрыли и укрепили немцы, устраивая засаду. Едва 34-ки выскочили, по ним открыли огонь. Завязался встречный бой. «Сбоку не взять, и хода не лишить», — прокричал лейтенант, — «маневрируем. Когти задний ход. Укрыться за домами». Это касалось Бориса и Артема. Механик-водитель начал резко бросать танк зигзагами, а радист — передавать команду взводу. «Маневрируй, не маневрируй», а вышли лоб в лоб. Тут все зависит от быстроты выстрела и толщины брони. Прямой бой против «Тигра» — проигрышный, но Олег все равно крикнул: «Бронебойным заряжай». Генка выполнил приказ, и лейтенант принялся наводить пушку на башню тяжеловеса. Короткая. Выстрел. Попадание. Но урона мало, «Тигр» продолжает вести бой. Ответный выстрел, невдалеке загорается танк, обрушивается бревенчатый сарай, вспыхивает огонек и на левом крыле. Огонек небольшой, но нервы щекочет конкретно. «Командир, горим. Следи за пламенем. Начнем тушить. Сожгут». Так в ожидании воспламенения и попадания произвели второй выстрел, болванка ушла секундой раньше, чем выстрелил «Тигр». Снаряд угодил под башню тяжеловеса, и ее сорвало взрывом. «Чистая работа, командир, всегда бы так, навел по наитию», — ответил Олег, радуясь, что контузия сказалась именно так, а не пеленой перед глазами. Ситуация накалялась, выбить фашистов с укрепленных позиций не представлялось возможным, а 34-ки горели, подставленные под огонь и не в силах занять выгодные позиции. Стая, разбиться на два клина и обтекающим маневром зайти с флангов и с тыла. «Когти, уходим на левую окраину поселка, далее прорываемся в обход засады». Отойдя назад и далее следуя по последней улице, покинули поселок с разрушенными крайними домами. Бешеная тряска, быстрый маневр, взятие в клещи, атака с тыла и флангов, а по факту езда на скорости, выверенные повороты, заходы в корму и в бока видневшихся башен. При этом контроль своих флангов и тыла. Взвод. По танкам противника, бронебойными, огонь. Скомандовал Олег, как только они вышли на линию атаки. Вот тут и начался своеобразный конкурс, кто быстрее. «Тигры» разворачивали башни и отстреливались, а вот САУ такой возможности были лишены. При каждом выстреле Олег надеялся на пробитие, но после каждой неудачи сердца у всех четверых замирали в ожидании ответки. Округлая форма башни, сглаженные края корпуса, спасали от пробития не раз, болванки просто соскальзывали, хвала конструкторам. Но это если противник бил не в центр, поэтому и Олег, и Геннадий выкладывались по полной. «На тебе, сука, на!» — выкрикивал лейтенант после каждого спуска. «Да когда ж ты загоришься? Чуть ниже бери», — советовал Генка, плюнув на все шифры. Артем сейчас занимался только рацией, стрелять было не по кому, и он обеспечивал своевременную связь. Благодаря этому взвод действовал решительно и слаженно, все три танка уцелели и вели огонь довольно точно. Дым уже вовсю курился над подбитыми танками и самоходками, их все-таки было меньше, только 9. Хотя рота потеряла несколько машин, еще едва напоровшись на засаду. Но теперь расклад изменился, и вскоре бой закончился, все стянулись к селению. Но это все равно была задержка для его экипажа, он думал они прорваться дальше и смогут оценить возможность проникновения к «Ласточке». Именно проникновение, потому что в том районе, по-любому будут немецкие или советские войска, а соответственно, минные заграждения, оборонительные сооружения, траншеи, окопы и блиндажи. И просто так туда не сунешься. «Который день мы уже здесь», — подумал он, — «может, достаточно. У кого спросить? Корнями не приросли, особых знакомств не завели, разве что, кроме спасенного лейтенанта. Значит, особо не наследили, вряд ли после них останется след. Проскочили транзитом, и хватит». Далее, в 16 часов 0 минут, первая гвардейская танковая бригада, в составе 1-го и 2-го батальона, вместе с пехотным батальоном, пошла в атаку в направлении высот 232,8 и 251,4, и все та же Новоселовка. Но с рубежа высота 251,4, Новоселовка, батальоны были встречены сильным противотанковым огнем. Всем применить маневр уклонения. сосредоточиться на подавлении огня. Но как экипажи ни старались, должного успеха не имело. «Стая, отходим!» Последовал приказ, и батальон вскоре перешел к обороне ранее занимаемого рубежа. Машины роты вернулись, пристроилась у заборов крайних домов, и экипажи стало ждать дальнейших распоряжений. Все передыхали, там, где стали. Танкисты естественно вылезли, осмотрели своих железных коней и стали искать местечки, чтобы укрыться от жары и отойти от боя. Некоторые дома стояли целыми, были и уцелевшие подворья, их и использовали. Временный штаб устроили в одной из изб. Личный состав батальона, изнывая от жары, чтобы не парился у танков, постепенно втянулся во дворы. Приказ «не расходиться», «быть готовым к бою», таким образом, был нарушен, но смысла в ожидании торчать у танков не было. Что-то наступление развивалось не так, как рассчитывали, и приказа прорываться дальше не было. Ротный пожарился на санцепёке и в итоге тоже занял себе дом и вызывал взводных туда. Сержантский и рядовой состав отдыхал пока в теньке. «Сейчас бы искупнуться», — мечтательно протянул Боря, «понырять да поплескаться у берега, а потом лечь в воде, чтобы только голова на берегу, и откисать, и отвлечься хотя бы на полчасика. А я бы в рефрижератор залез», — высказался Гена, «или холодильник для хранения мяса. Летний душ соорудить можно, но вода там до кипятка нагреваться будет, а водопровода рядом нет, как и цистерн», — заметил Артем. «Прохладный не пополнишь. Что-то и есть уже охота», — пожаловался Мехвет. «Живот прямо к спине прилипает. Как в тебя лезет по такой жаре, и после боя?» — удивился Генка. «Я бы только окрошки холодненькой навернул, до мороженого. Может, Барян, тебе на кухню перевестись?» — пошутил Артем. «Там, точно голодным не будешь. Да ну вас, и помечтать не дадите». В этот момент прибежал адъютант Ротного и прокричал издалека. «Сушкин, готовься, Старлей вызывает». «Уже иду». Глава 9. «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». Создав видимость опрятности, Олег направился в дом, где Ротный временно обосновался. Поднялся на крыльцо, вошел в сени, постучал, доложил по форме и застыл в ожидании. «А, Сушкин, срочно к командиру батальона», — сообщил комроты, едва Олег вошел. «Чего тогда сюда дергали? Зачем он вызывает-то? Так положено. А зачем, у него и узнаешь», — нехотя ответил Ротный и наклонился над планшетом с картой, давая понять, что разговор окончен. Олег козырнул, вышел и направился дальше по улице. Пройдя немного, он разыскал комбата, сидевшего под навесом из танкового брезента. Иван Гавришко был отличным командиром и человеком хорошим, но больше узнать его Олег не успел. «Товарищ гвардии капитан», — доложил он ему. «По вашему приказанию лейтенант Сушкин прибыл». «А, отлично. Проходи и слушай. Значит так, ситуация необычная. Где-то немцы прорвались, а где-то у наших контратака удалась. В общем, задача будет такова: выйти к товарной станции, которая в обнаруженном, но пока неизвестном, мне поселке, и расколошматить состав с бронетехникой, который фрицы куда-то перебрасывают. Вопросы есть?» «Нет. Тогда кури и жди». «Свободен, лейтенант, что-то прояснится, вызову». Олег вышел и направился к своим товарищам, сообщить о предстоящем задании и обрадовать тем, что сухпай можно приговорить, ведь перекусывать нужно тогда, когда выпадает возможность. Батальон передыхал, а вот под Прохоровкой сражение все шло и шло, бои и стычки не утихали, весь день обе стороны решали свои наступательные задачи и на серьезное сопротивление не рассчитывали. Только с наступлением темноты стало ясно, что ни одной из сторон не удалось добиться поставленных целей. Но, тем не менее, битва под Прохоровкой также стала звездным часом советской штурмовой авиации, успешно атаковавшей немецкие танковые соединения. Время бежало споро, экипажи, ожидая приказаний, занимались кто чем. Кто-то возился с машиной, кто-то наводил порядок в отделениях, кто-то перекусывал, а кто-то курил и травил байки. Пока суть, да дело, наступил полдень, и приблизилось обеденное время у немцев. В этот период командованием и было принято решение нанести удар по составу с бронетехникой, а туда нужно было еще скрытно добраться. Олега вызвали к комбату, а когда он снова пришел туда, там уже был еще один комвзвода, Сергей Жжинов. Перед ними поставили боевую задачу прорваться в немецкий тыл, добраться до остатков танковой роты КВ-1С, выявила железнодорожный узел с составом, и нанести удар. Лейтенант отметил на карте все точки маршрута, опасные участки, конечный пункт, и отбыл выполнять. Так лейтенант Сушкин, а соответственно и его экипаж, и взвод, получили приказ двумя взводами выдвинуться за линию фронта. Перед боевым выходом Олег естественно поставил задачу экипажу. «Иван, тебе нужно быть особо внимательным, на пути минные заграждения, возможно противотанковые рвы, ежи и прочие препятствия. Гриня, на тебе своевременное обнаружение противника и быстрая подача снарядов с заряжением. Артем, на тебе связь. Никакой жизни, кроме боев», – пожаловался Генка, – «ни отдыха, ни вечеров с танцами. К пехоте, и то, артисты приезжают, а тут, ты на войне, забыл», – поинтересовался Олег, – «тут другие будни». «Не забыл, просто должны быть и светлые часы в женском обществе. Мы мазута, сюда женский пол не стремится, успевай на постое. То, не то, я нормального передыха хочу, с музыкой, танцами, посиделками. А я на речку хочу, суток на трое», – перебил Борис, – «это более выполнимо, но и то, болт на 20. Хватит душу будоражить», – не выдержал Артем, – «прорвемся, все будет, а пока, терпите». Он подготавливался к рейду в немецкий тыл, проверял свое хозяйство и учил новые коррективы по связи. Сигналы, позывные, были получены, ориентиры обозначены, и им оставалось только выполнить приказ, то есть произвести поиск на оккупированной врагом территории. Командиром группы был назначен старший лейтенант Павел Жжинов. Недолгие сборы, что тут собирать? Команда. По машинам. Все надели танкошлемы и заняли свои места в танках. Сигнал, короткий радиообмен, общая команда. Вперед. И 6-34 двинулись к передовой. Линия фронта здесь четко не обозначилась, местность имела косогоры, перерезанные узкими овражками. Ними и собирались выйти за линию обороны. Проскочить удалось, без единого выстрела, пунктуальные немцы действительно обедали, а когда всполонились, 34-ки уже были далеко. Далее было бездорожье, степь, лесистых мест мало, редкие деревца и кустарники, конечно, встречаются, но танки не скроешь. Санцепек, духота, пыль и суховей все усугубляют, но от этого никуда не денешься, переноси стойко страдания и лишения. А вот вопрос открытых люков остается открытым. Незакрытые люки – это шанс уцелеть, успеть выскочить из горящего танка. А дорога не близка, территория оккупированная, захватчики хоть и не стоят сплошным фронтом, все равно путь опасен. Стараясь по возможности двигаться скрытно, то есть использовать редкие рощицы, складки местности и любые объекты, мешающие стороннему обзору, группа продвигалась в район указанного населенного пункта. Кто его знает, как бы все прошло, но отыскалась ложбина, по ней и прошли, опасный участок. Еще десяток километров по степи и вышли к заданной точке. Здесь их, маскируясь среди редких деревьев, и ждали экипажи тяжелых танков, с которыми нужно было объединиться и оказать взаимную поддержку. «Стоп, машина! Двигатель не глушить! Осмотреться!» – отдал команду лейтенант. Стали, понаблюдали за местностью, поселок вдали, конечно, не укрепрайон, но огневых точек много. Это не батареи, одиночные или парные орудия с пулеметными гнездами. Кое-где за сараями и копнами размещены САУ. «Лезем к черту на рога», – бурчал Геннадий, «квешки пробились, так что с того, район же не зачищали. Как накроют фрицы, пиши, пропало. Задание для диверсантов на танках не исполняют, мы как бельмо глазу». «Отставить», – прервал лейтенант, «приказы не обсуждаются». «Да я так, предчувствие какое-то дурное». «Малый вперед». Команда от Жжинова и 34-ки двинулись, преодолевая последний отрезок. Осторожно продвинулись по косогору. «Стоп, машина», – скомандовал лейтенант, – «осмотреться». «Фух», – протянул Борис, – «вроде проскочили. Теперь бы не раскрыли раньше времени». «Будем надеяться», – отозвался Олег. «Я бы подобрал, куда рвануть. На всяк случай», – наклонился тема к Борису. «У нас своя задача, и если что...» «Понял». Остановились, командиры вылезли. «Капитан Русаков», – представился командир прорвавшейся группы. «Старший лейтенант Жжинов, давай в двух словах, куда нам?» «Станция вон там, видите?» Капитан указал направление, и Старлей поднес к глазам бинокль. «Вижу. просматривается, но не очень. Состав на путях. Отсюда видно только контуры танков, разведывать глубинно, я не рискнул. Смешанной группой пойти не удастся, разные весовые категории и маневренность. Поэтому вы пойдете впереди, мы за вами, метрах в 100. Начнем, вот от тех березок. Годится, возражений нет. Без разведки это плохо, да делать нечего, нужно штурмовать. Силы там, какие? Да кто его знает? Гарнизон, зенитная батарея, САУ засекли, и орудия. Ясно, и разведка предстоит, и штурм. Ну как бы да, они быстро обсудили план действий и направление атаки, и вскоре уже совместно пошли на поселок, название которого четко не отпечаталось в мозгу попаданцев, мысли были о другом, будто бы Алексеевка, а может и нет. Ставлю задачу, быстро проскочить до ближайших домов и укрыться там, лично приказал по рации Жжинов, затем по обстоятельствам. Заодно и прощупаем, выдвигаемся. Понял тебя, кукушка, ответил Артем и передал лейтенанту приказ. Ему, учитывая близость к оставленной ласточке, никак не хотелось лезть на рожон. Он все-таки отвечал и за парней, и за себя, и умудрившись уцелеть, в течение стольких дней, все они должны были покинуть это время. Вот только постыдно бежать как трусы или дезертиры они не могли, и потому раз за разом отправлялись на задание. Но вот сейчас, не ждет ли их гибель? Впереди разлив, тут не разгонишься, заметил Борис, прерывая размышления Артема. Камыш, а значит и вода, и грязь, завязнуть можно. Лучше взять вправо, и по чистой воде, там дно твердое, скорее всего. Тогда сам решай, в каком месте пересекать. Главное, чтобы строй не поломать. И заряжающему. Гриня, заряжай осколочным. Проверим. Есть осколочным. Борис развил скорость, смещая танк в сторону полоски чистой воды, затем сбавил ход и осторожно ввел машину в реку. Они с трудом форсировали речушку и дальше двигались уже быстрее. Огонь открыли сначала только из пулеметов, цели еще не определились, а бронетехника пока не обнаружилась. Через огороды выскочили на соседнюю улицу и, сбавив ход, осмотрелись. Танки взвода выскочили рядом, и Олег напомнил себе, что он не просто должен следить за сохранением места в боевом порядке, но и управлять движением взвода, а не только танка. И, конечно, как всегда, непрерывно разведывать поля боя, отыскивать цели. Но теперь еще нужно принимать доклады, корректировать движение всех трех машин, а в движении подбирать укрытия для ведения огня и маневра. Также, при обнаружении труднопроходимых участков местности, минных заграждений и различных препятствий, ловушек, немедленно сигнализировать соседним танкам. Тут такого не было, поэтому просто, укрываясь за избами и сараями, стали и начали вести огонь по живой силе и замаскированным орудием. Шустрые, сбор. Это квешки догнали передовую шестерку. Прорываемся на станцию. Вас понял. Все рванули с места. Далее, только команды до действия. Сбавить ход. Бронебойным. Осколочным заряжай. Готово. Стоп, машина. Малый вперед. Прими влево. Проутюжили улицу, совместно раскатали не то, чтобы батарею противника, так, несколько орудий. Уничтожили два бронетранспортера, грузовик, и расстреляли мечущихся солдат вермахта. Далее, все они, словно нож масла, прошили еще несколько участков и вышли на дорогу к станции. Борис выжал из машины все, что мог, и в итоге изрядную порцию попаданий получил именно их танк. Артем уже взмок, припадая то к рации, то к пулемету, каково же было Генке, таскавшему из боеукладки снаряд за снарядом. Вон он, эшелон. Едва танки ворвались на станцию, заорал Генка. Вижу. Бьем по паровозу. Снаряд. Иван, самый малый. Там зенитки, нужно подавить, предупредил Артем. Учтем. Учитывая обстановку на фронтах и удаленность товарной станции от советских позиций, захват был невозможен, и тогда было принято единственно правильное решение. Всем огонь! Прозвучала в наушниках общая команда. Раздались дружные пушечные выстрелы, последовали попадания и разрывы, но хоть состав раздолбали на славу, на нем ничего не рвалось, и это было странно. На войне тоже бывают ляпы, разведка здесь не проводилась, и как вскоре выяснилось, эшелон с подбитыми танками, которые немцы хотели отправить на переплавку. Оставалось только выругаться и прорываться обратно. «Быстро уходим», — передал Русаков. «Может, пустышка на нас рассчитана. Сейчас охота начнется. Понял, мы за вами, чуть другим маршрутом. Немцы уже подняли тревогу, эффект внезапности был потерян, к станции устремились все силы, которые были в поселке. С некоторой досадой и осадком на душе рванули в восточном направлении. Понятно, что по узким улочкам никто не выруливал, просто перли к окраине, почти напрямую. Тут снова разделились, и КВ вскоре приняли бой с самоходками. А 34-ки, покидая поселок, за околицей нарвались на немецкие танки, спешащие перехватить дерзких налетчиков. «Командир, справа наблюдаю, панцири движутся на перерез», — доложился Генка. «Темыч, доложи Жжинову», — распорядился Олег. Артем передал, и тут же получил приказ о совместных действиях. Бронебойным раздались команды во всех 6 машинах. Не дать им закончить маневр, наводить почти не понадобилось. Панцири шли на разворот и еще подставляли борта. Т-34-76, конечно, не КВ и не ИС, даже с некоторыми СУ, пушкой не сравнится, и панцирю во многом проигрывает, но умелый экипаж, плюс юркость танка, на многое способен. Злость из-за напрасного рейда тоже поспособствовала, но главное оставалась стремительность. Короткий бой, и 2 панциря запылали, еще один остался стоять с убитым экипажем и дымить. Фашистам их самонадеянность вышла боком, разозленные неудачей. Командиры 34-ок холодно и расчетливо сорвали злость на улучшенных, полностью модернизированных W-4.